Я сразу понял, что для Мендес Франса я скорее почтовый ящик, нежели собеседник. Он сказал, что, по всей вероятности, скоро станет премьер-министром. Говорил о том, что сможет сделать и чего нельзя от него ожидать. Нужно во что бы то ни стало покончить с войной в Индокитае. Лично он против европейского оборонительного сообщества, то есть против создания многонациональной армии Западной Европы. Однако необходимо считаться с пожеланиями Соединенных Штатов, да и глупо озлоблять канцлера Аденауэра. Мендес Франс хочет улучшить отношения с Советским Союзом, но, помолчав, он угрюмо добавил: «Пусть русские не предаются чрезмерным иллюзиям, теперь не времена Народного фронта». Помню, вечером я сказал Любе: «Он скептик вдвойне, как Мендес и как Франс». Мы встретились с Мендес Франсом 12 лет спустя. Многое успело измениться, и прежде всего отношение Франции к Вашингтону, Бонну, Москве. Но Мендес Франс остался скептиком. Это умный и волевой человек, только сомнения или осторожность его часто останавливают. Политические противники говорят о нем с уважением. Один крупный галлист сказал мне: «Мендес мог бы стать министром финансов де Голля с большими полномочиями, но он предпочитает оставаться в оппозиции». Без соли не проживешь, но из одной соли никто не изготовит блюдо. Поражение Франции при Дьен-Бьенфу помешало французам полюбоваться танцем Улановой. Власти в запальчивости запретили спектакли московского балета. Но поражение привело к власти Мендес Франса. Месяц спустя в парламенте он получил 419 голосов. Против него проголосовали всего 47 депутатов. Женевская конференция министров иностранных дел, в которой участвовали Мендес Франс, Фам Ван Донг, Молотов, Иден, Джо Энляй и Даллас, положила конец войне в Индокитае. Конференция признала единый и независимый Вьетнам, но приняла компромиссное решение временно разделить его на две зоны, гарантируя общие свободные выборы в 1956 году. С тех пор прошло не два года, а свыше 12 лет. Место Франции в Южном Вьетнаме заняли американцы. Что ни день, в Сайгоне менялись марионеточные правительства. Началась гражданская война. Американцы давно позабыли о решениях Женевского совещания. Они заняты не выборами, а бомбежками Северного Вьетнама. Мир потрясен сопротивлением маленькой страны со слабой промышленностью, нападению 200-миллионной индустриальной державы. А летом 1954 года не только я, но даже скептический Мендес Франс считал, что в Юго-Восточной Азии воцарится спокойствие. Газета «Le Monde» писала: «Было бы бессмысленным обеспечить мирное сосуществование в Юго-Восточной Азии, если холодная война будет продолжаться и обостряться в Европе. Один вопрос сейчас главенствует: будет ли вооружена наново Германия, и если будет, то во имя чьих интересов?» В осень 1954 года было много надежд и много тревоги. Впервые за 30 лет примолкли пушки, не падали бомбы. В ноябре в Стокгольме собралась сессия Всемирного Совета Мира. Недавняя победа приподнимала 400 человек, приехавших из разных стран. Мы помнили, как издевались газеты, когда мы предлагали представителям пяти великих держав сесть за круглый стол. И вот в Женеве именно это и произошло. Некоторые сели неохотно на самый краешек стула, но многолетней войне в Индокитае все же был положен конец. Однако было достаточно оснований и для тревоги. Гонка ядерного вооружения усилилась. Америка настаивала на перевооружении Германии. Правда, в августе французский парламент значительным большинством отказался ратифицировать Европейское оборонительное сообщество. Но вскоре французам поднесли новое блюдо – Парижские соглашения. Германской Федеративной Республике предоставлялось право сформировать 12 дивизий и войти в западный военный блок –